Глава шестая. «Что он хочет делать?» — спросил Димка Олега. «Кто?» — не понял Олег. «Наш милый шеф». Привычное определение и здесь не стало натянутым. Старков оставался их шефом, только в новой, партизанской ипостаси. «Полагаю, уводят людей». «Куда?» «Никуда, а откуда? От немцев уводят». «А деревню, значит, по боку?» Олег пожал плечами. «Не думаю, не похоже это на Старкова». «Ты бы спросил». «Считаешь, что он мне скажет?» — огрызнулся Олег. Но все-таки вышел из строя, стал пробираться вперед, к Старкову. «Эй, куда?» — взволновался Севка. «По ягоды!» — бросил Олег, не оборачиваясь. Севка рванулся за ним, но Раф поймал его за рукав. «Да не суетись ты, к комиссару он!» Севка выдернул рукав, вернулся в строй, шел позади, что-то ворчал под нос. Недоволен был самостоятельностью Олега. Олег догнал Старкова, пристроился рядом. «Может, поделишься планами, комиссар?» Старков шел, втянув голову в поднятый воротник шинели, смотрел на мокрые, обшарпанные носы своих сапог, помалкивал. Олег не повторил вопроса, ждал. «Какие там планы?» Старков по-прежнему не поднимал лица. «Поживем, увидим». «Темнит комиссар. Не хочет делиться с посторонним военной тайной». «Да какой тайной? Через полчаса-час все тайны станут явью. И для своих, и для посторонних». «Что задумал Старков?» Олег мог предположить, что комиссар пошел на какой-то отвлекающий маневр. Хотел отвести гитлеровцев от деревни, принять их удар на себя. А если не деревня цель карательного отряда? Если эта цель сама партизанская база? Все это можно было бы решить точно, если знать численность атакующих. Для деревни хватило бы и взвода. Для базы необходима рота, если не больше. «Увидеть-то мы увидим», — сказал Олег. «Боюсь, как бы поздно не было. Не надо играть в прятки, комиссар. Не в школьном дворе войну организуем. Ум хорошо, овечий умнее». Старков хмыкнул, оторвался от изучения собственных сапог. «А я на отсутствие умов не жалуюсь. Вон у меня их сколько!» Кивнул назад, где неторопливо тянулась колонна отряда. «Со всеми посоветовался?» «С кем надо? Может, и я пригожусь?» «Попробуй!» «Фашистов много?» «Хватает. На каждого из нас по трое выйдет». Олег присвистнул. «Ого! Выходит рота!» «Выходит. 3 бронетранспортера». «Автоматчики?» «Если бы только! Еще и пулеметов 5 стволов». «Сдается мне, что не в деревню они направляются». «Вот-вот, их наш отряд интересует». «Видимо, весь отряд, а не твой взвод охранения». «Верно». «И они не знают, что отряда нет». «Логично мыслишь, товарищ», — не без издевки сказал Старков. «А я добавлю к твоей логике. Тот, кто навел на нас фашистов, не знал, что отряд ушел к Черному Бору». «Подозреваешь кого?» «Тебя вот подозреваю. Ты тоже не знал об этом». Олег засмеялся. Искренне засмеялся. Без натянутости. Его забавлял и этот разговор, и сердитая недоверчивость Старкова. Хотя он и понимал его, прекрасно понимал. Сам на его месте точно так же подозревал бы чужака. «Ладно, комиссар. Допустим, я шпион. Тогда кой черт мне идти в лес, рисковать, нарываться на твою пулю, если за мной рота со взводом пулеметчиков? А я, вот он весь, да еще с 2 провокаторами. Какой смысл в том, а, комиссар?» «Смысла особого нет», — осторожно сказал Старков. «То-то и оно. Хочешь совет? Наплюй на свои подозрения. Оставь людей здесь. Место вроде подходящее, густое место. Не 30, 300 укроешь. А мы с тобой, да еще с учителем или с Рытовым, прогуляемся до немцев. Поглядим, куда они намылились». Старков оглянулся. Люди шли один за другим, почти вплотную. Без уставных интервалов. Шли молча. Слишком велико было напряжение. 2 наихудших занятия. «Ждать и догонять», — вспомнил Олег. «А тут не просто ждешь. Ждешь опасность, может быть, смерть. Куда хуже. Старков поднял руку. Колонна остановилась. Партизаны подтягивались к своему комиссару. Вытирали мокрые лица, рукавами телогреек, пальто, шинелей. Просто ладонями. Ждали. «Передохнем малость», — сказал Старков. «Не курить, громко не разговаривать, оружие из рук не выпускать. Старший Рытов». «Мы с ним», — указал на Олега, — «пойдем в разведку». «Петр Сергеевич», — это к Торопову, — «пойдете с нами». Олег поймал Димкин взгляд, в котором удивление, нетерпение, обида. Кивнул легонько, едва заметно пожал плечами, мол, не я так решил. «Потерпите, ребята». «Немцы километрах в трех отсюда», — негромко произнес Рытов, глядя куда-то в бок. Ему не хотелось оставаться старшим в группе, бездействовать, выжидать. Он не понимал, почему комиссар предпочел взять в разведку не его, Асса, опытного бойца, а неизвестного сомнительного парня. Сомнительного во всем. И возник невесть откуда, и кто такой неясно, и каков в бою никто не знает. Но Старков не собирался давать объяснения по этому поводу. Он просто сунул руки в карманы и пошел, не оборачиваясь, даже не усомнившись в том, что его приказ может быть нарушен. И Олег подхватился за ним. И Торопов закинул автомат за спину, следом пошел. И только успел сказать Рытов: «Будь осторожным, комиссар». Кого он наказывал сторожиться? Немцев? Олега? До немцев они дошли довольно быстро. Три бронетранспортера, негромко урча, легко катили по грязной, податливой, но никем не разъезженной лесной дороге. Сзади, колея в колею, полз скрытый брезентом грузовик. Из-под брезента над бортами устрашающе торчали тупые дула пулеметов. Впереди процессии, то и дело оскальзываясь на мокрой глине, шли трое черномундирных солдат, автоматы на изготовку. Старков присел на корточки за кустами, осторожно раздвинул ветки, поморщился от холодных капель, осыпавшихся на лицо. «Уверенно идут», — сквозь зубы проговорил он. «Вроде в деревню». Торопов присел рядом, уложив автомат на колени. «Эта дорога ведет в деревню?» — спросил Олег. «Ага», — Старков, не отрываясь, смотрел на машины. «А к базе так не попасть?» «Метров через 800 в лес уйдет тропка», — сказал Торопов. «По ней и к базе можно прийти. Только тропка-то в кустах скрыта. Ее знать надо. Да и не пройдут по ней машины. Пешком придется». «Спешатся», — Олег пригляделся. Идущий впереди солдат все время заглядывал в планшет. «Карта у него там, что ли?» «Нет, не карта», — Торопов сощурил глаза. «Похоже, кроки. Видишь, он то в планшет глянет, то по сторонам. Сверяет ориентиры. Значит, какая-то сволочь им кроки сняла». «Знать бы какая!» — протянул со злостью Старков. «Живы будем, узнаем». Торопов легонько хлопнул комиссара по плечу. «Двинулись. Только тихо». Чуть пригнувшись, пошел вперед, бесшумно ступая в своих, казалось бы, грубых кирзовых бутсах. «Лесной житель», — думал Олег, пробираясь за ним. «Пожилой сельский учитель географии, который лучше всего знает географию окрестностей своего села. Каждую тропку здесь знал, каждый куст, с измальства. Привык ступать по лесу так, чтобы не потревожить зверье, не спугнуть птицу неверным шагом, хрустом нечаянно сломанной ветки. Интересно, охотник ли он? Или носил до войны ружьишко в лесу так, просто, на всякий случай, не снимал с плеча, жалел живность. Лет через 20 он наверняка станет приверженцем модной с конца 50-х годов фотоохоты, накопит на дорогое фоторужье, украсит стены школьного класса самодельными наглядными пособиями на фотобумаге, если останется жив. Как он точно сказал, живы будем, узнаем. В рассказанном Старковом варианте прошлого Торопов погибал. Олег мало верил в то, что их вариант будет сильно отличаться от Старковского. Но немногословный, мягкий Торопов был ему симпатичен. И он упорно гнал от себя мысль, что прошлое повторится, и учитель все же погибнет. Впрочем, Олег надеялся, что сумеет сам присмотреть за ним, отвести его от пули. Жаль только, что не спросили у шефа подробности гибели каждого. «Стоп!» — неожиданно прошептал учитель, замер, прислушиваясь. И будто по его знаку остановились на дороге машины. Солдат с планшетом обежал спутников, тыча то в кроки, то в сторону леса. Там как раз тропа начала берет. Торопов вытянул худую шею, смотрел во все глаза на дорогу. Вот у той сосны. Из бронетранспортеров по-прежнему никто не вылезал. Трое солдат долго о чем-то припирались. Потом один из них почему-то на цыпочках двинулся к сосне. Оставшиеся вскинули автоматы, готовясь прикрыть его огнем, в случае чего. «Эх, полоснуть бы по ним», — мечтательно сказал Олег, поймал злой взгляд Старкова, стушевался. «Сам знаю, что нельзя, не вчера родился». Посланный на закланье солдат раздвинул ветки орешника, заглянул в чащу, скрылся на минуту, потом выглянул на дорогу, гаркнул: «Хир!» «Нашел, гад!» — выругался учитель. Точно им кроки составили. Солдат выскочил из леса, неуклюже переваливаясь, побежал к переднему бронетранспортеру. Взобрался на подножку, что-то рассказывал сидящему в кабине, взмахивал рукой. Потом соскочил на землю, предупредительно открыл дверь машины. Оттуда вылез офицер в длинном кожаном пальто с святым серебряным погоном. Спрыгнул на дорогу, покачнулся. Солдат поддержал его. «Гауптштурмфюрер», — сказал Старков. «Невысоко они нас ценят», — усмехнулся Олег. «Могли бы кого поглавнее прислать». Офицер пошел вдоль борта, заглянул внутрь, сказал что-то, потом махнул рукой, и из бронетранспортеров посыпались эсэсовцы. Строились повзводно, около машин. К гауптштурмфюреру подбежали четверо офицеров, видно, пониже чином. Олег не разбирался в эсэсовских знаках различия, а спросить у Старкова не решился. Выслушав командира, офицеры вернулись к своим взводам. Гауптштурмфюрер уселся на подножку машины, поглядывал на свою роту. Солдаты проходили мимо него, ныряли в лес, скрывались из виду. Последними прошли пулеметчики, вскинув на плечи тяжелые стволы с раскоряченными ногами-подставками. Около машин осталось человек 8. Охрана. Гауптштурмфюрер лениво поднялся, похлопал по плечу здорового рыжего унтера, вроде бы на прощание, тоже пошел к тропе. «Все ясно», — сказал Олег. «Не деревня им нужна, а база. Сейчас они рассыплются цепью. Попытаются окружить отряд, залягут и пустят в ход пулеметы. Есть смысл вернуться к ребятам, обождать, пока фрицы уйдут ни с чем». «Парень дело говорит», — подтвердил Торопов. Старков покачал головой. «Тот, кто им дал кроки, наверняка сообщил и о наших постах наблюдения. Сначала они попытаются снять посты и снять без шума, а постов-то нет. Дураку станет ясно, что дело нечисто». «Ну и что?» — спросил Олег нетерпеливо. «А то, что ни стрельбы, ни атак не будет. Вышлют разведку, обнаружат пустую базу и все. Еще лучше, без шума уйдут». «Если уйдут. Боюсь, что они со злости в деревню рванут. Тем более, она им давно глаза мозолит». «Гадание на кофейной гуще», — сказал Олег. «Даже если так», — Торопов сердито посмотрел на него, «мы обязаны предусмотреть все варианты». «Что же вы предлагаете?» Старков усмехнулся. «Ты у нас главный советник. Валяй, советуй». Сам-то он наверняка уже принял решение. «Веди отряд к деревне. Можно устроить засаду в хатах», — Олег размышлял вслух. «Хотя это неэффективно. Мало нас, нельзя запирать себя в четырех стенах, ограничивать свободу маневра. Нет, лучше засесть на околицах, пустить фрицев в деревню и тогда ударить со всех сторон. За нами эффект неожиданности». «Соображаешь, голова. Вот и давай беги к ребятам. Поведешь отряд». «Я?» — Олег растерялся, не ожидая такого поворота. «Ты. А Петр Сергеевич тебе поможет, подстрахует». «А ты как же?» «Останусь, погляжу малость. А у околицы встретимся. Я вас там подожду. Олег перехватил удивленный, осуждающий взгляд учителя, брошенный на Старкова. Рассердился, встал. Спасибо за доверие, комиссар. А я не тебе доверяю. Я твоей голове доверяю. И Петру Сергеевичу, без согласия которого ничего не предпринимай. Но даже эта не слишком ласковая фраза не испортила Олегу радостного настроения. «Так точно!» — гаркнул он, спохватился, огляделся. Не услыхали бы на дороге. Нет, все было тихо. Понизил голос. «Не опаздывай на свидание, комиссар. Пошли, Петр Сергеевич».